Глава 34. Женька молча отступил, приглашая войти. «Ты чего? Куда пропал? Чего на звонки не отвечаешь, упырь?» Скидывая кроссовки, затараторил Жоржик. Потом затих, присмотрелся, нахмурился обеспокоенно. «Что у тебя с лицом?» Женька неосознанно провел рукой по лбу, по щекам. «На месте вроде». «Не, мину свою видел? У тебя что, кто-то умер?» «Ага», — криво улыбнулся Женька. «Я у меня умер». Жоржик ошарашенно сморгнул. «В смысле?» Женька не любил ничего унылого, не любил нытье и жалобы, поэтому и сам никогда не ныл. Да из чего бы ему ныть? У него все хорошо, просто замечательно. Так считают все кругом. И сам он замечательный. Звезда, школьный любимчик. Так что раскисать ему не пристало. Он натянул беззаботную гримасу, а потом даже коротко рассмеялся, глядя на непривычно озадаченного Жоржика. «Да шутка! Дебильные у тебя шутки, Онегин!» «Так с кем поведешься, Жорж?» «Вот ты упырь!» Женька развел руками, мол, да, такой вот. «А ты чего не пришел? Там все тебя ждут. Я вообще за тобой. Меня как гонца послали. Трубку не берешь. Народ волнуется». «Не», — мотнул головой Женька. «Не хочу, не пойду». «Скотина ты бессовестная!» Беззлобно обозвался Жоржик. Он тоже старался выглядеть, как всегда, но сам то и дело посматривал на Женьку с беспокойством. «Да не, но я ж вижу, ты какой-то не такой. Что, говно какое-то случилось? Да скажи, мы ж друзья. Чего ты? Серьезно, давай, колись, легче станет». «Да ты у нас, Жорж», — ухмыльнулся Женька. «Не только клоун, но еще и психоаналитик на полставки». Съязвил и тут же устыдился своей грубости. «Зачем он с ним так? Ведь сам же на дух не выносит, когда люди свое дурное настроение вымещают на других. Тем более это же Жоржик, с которым он с детского сада дружит. И тот в самом деле примчался. Стоит, вон глазами хлопает, тревожится». «И впрямь я скотина бессовестная», — поморщился Женька и добавил. «Прости, что-то я прогнал». «Да чего там, клоун я и есть», — пожал плечами Жоржик, потом шутливо добавил. «Так что, пациент, какие проблемы?» «Да какие проблемы? У меня все в ажуре», — смеясь, сказал Женька. Потом Жоржик предложил рвануть к нему на дачу. Женька сначала вяло отнекивался, скорее по инерции. Потом подумал, что и правда хорошо бы спустить пары. Несмотря на смех, на улыбки, на легкомысленный треп, внутри его точно кислотой разъедало. Казалось, он аж чувствовал шипение, с каким медленно, болезненно и верно разрушались легкие, сердце. И что там еще есть в груди? Куда себя деть? Что с этим делать? Чем затушить? Он не знал. Но терпеть это уже было не вмоготу. Возле супермаркета они встретили Антона. Прихватили с собой на дачу. Отвез всех троих на своей старой Тойоте двоюродный брат Жоржика, предварительно забив багажник напитками. Там с ними и остался. Жоржик и его брат, который оказался таким же балаболом, беспрерывно сыпали какими-то байками. Антон сначала молчал, потом уже под градусом тоже втянулся в веселье. Женька наоборот. Сначала, пока себя контролировал, старался быть, точнее, казаться таким, как всегда. Но хмель почему-то не притуплял чувства, а обострял. И с каждой минутой он все больше увязал в своей тоске. Голова становилась тяжелой, почти неподъемной, а в груди жгло еще сильнее, чем днем. Он уткнул лицо в ладони и позволил себе в мыслях вернуться к тому, что его так терзало. Только вот от этих мыслей немедленно захотелось полезть на стену. Почему она его отшила? Потому что есть другой? И почему так муторно? То, что это может быть банальная ревность, он даже на секунду не допускал. Какая может быть ревность? Это удел закомплексованных слабаков. И вообще, с чего бы ему ревновать? Они друг другу никто. Она ему ничего не должна. Но почему-то это не помогало. Ничего не помогало. «Ты чего там, уснул?» — окликнул его Жоржик. Женька не отреагировал. Стиснув челюсти, вспомнил, как тот мужик пялился на нее. Нет, об этом лучше даже не думать, чтобы тут же не стошнило. «Походу, Онегин все, приплыл. Давайте его на кровать уложим», — предложил Жоржик. «Да блин, что за фигня со мной? Достало!» — одернул себя Женька и вскинулся. «Сейчас! Малы вы еще, девочки, Онегина в кровать укладывать. Давай-ка, Тоха, наливай!» «О, вот это другое дело!» — обрадовался Жоржик. «Нормальный ход!» Но нормальный ход длился недолго. Спустя полчаса Женька убрел во двор, опустился на крыльцо. Накрапывал дождь, поддувал ветер, но ничуть не остужал разгоряченную кожу. И уж тем более не мог охладить внутренний шар. Минут через 20 или чуть больше за ним вышел Жоржик. «Ты чего тут зад морозишь? Тупак такой!» — поежился он и сам уселся рядом. «Я на обществе был», — сказал Женька. «Чего? Вот сегодня? пока мы тебя ждали в Бургер Кинге?» «Зачем?» Женька пожал плечами. «Капец! Ну ты и гондон!» Возмутился Жоржик. «Угу. И дебил. Ага, и упырь, и скотина бессовестная. И это еще мягко сказано». Но Жоржик остыл быстро, помолчав, хмыкнул. «Значит, наших в понедельник ждет сюрприз». «Да, я хотел сразу после школы зайти и сказать, но...» Женька осекся. Снова в памяти всплыла сцена у ворот. «Что, но...» «Да, ничего. Забыл, короче. Домой пошел». «Да лучше пока и не надо никому говорить. Может, Тамара и не будет возбухать?» «А чего? Выспится за выходные и успокоится. Может, никто и не узнает». «С тобой-то и не узнает?» — рассмеялся Женька. «А что? Я когда надо, могила. Помнишь, этим летом мы с тобой с девками из музыкального на речку ездили? Я Соньке не сказал. Вообще никому не сказал». «Пф, я сам ей сказал». «Серьезно? Фига себе ты смелый. А что такого? Ничего же не было». «Не, ну, она пообижалась немного, да и все», — пожал плечами Женька. «Блин, не знаю. Я твою Соньку, честно говоря, побаиваюсь. Она, конечно, зачетная, но дикая какая-то. Ну, то есть уже не твою. Вы же точно все, совсем разбежались, да?» «Угу. Если честно, я бы с такой даже связываться побоялся. Приревнует там или чего надумает, и грохнет в приступе ярости, или отчекрыжит себе что-нибудь. Ну, я же, как видишь, цел». «И что, она нормально восприняла? Ну, что ты с ней порвал?» «Ну, так, грохнуть не пыталась, если ты об этом. И отчекрыжить тоже». Жоржик хохотнул. «А что, как там с Микой?» «А что с ней?» Против воли тотчас напрягся Женька. Невинный же вопрос. А сердце сразу судорожно дернулось, и внутри все заныло. «Ну, она все? Тебе больше не нравится?» «Нравится». «Что, правда? А чего ты тогда? Ну, ничего не делаешь». «А что я должен делать?» «Ну, не знаю. У тебя же свои какие-то методы хитча. В смысле, подката». «Да никаких методов у меня нет, Джордж. Она однозначно дала понять, что я ей не нравлюсь. Вообще никак. Мне что, бегать за ней? Нафиг». «Блин, ты чего? Ты же Онегин. Ты что, так быстро слился? Сам же знаешь, девки сегодня говорят одно, а завтра другое. Или вообще говорят нет, а думают, о да, о да. Или ты у нас гордый». «Да что ты пристал-то?» «Да потому что я видел, как она на тебя смотрела на физре. Честно говорю. Так что давай, дерзни еще раз». «Какой дерзни? Что ты там видел? У нее вообще, походу, другой есть». Жоржик примолк на пару секунд. «Фига себе!» – пробормотал. «А ты откуда знаешь?» «Сам видел». «Где? Когда?» «Сегодня». «Фига себе!» – повторил снова. «А кто такой?» «Да фиг знает. Хрен какой-то». «Да все, не хочу про это». «А, что, ревнуешь?» Ухмыльнувшись, Жоржик ткнул его локтем. «Да прям. Никого я не ревную. И вообще, нормально все со мной». «Ну и правильно, Жека. Идем в дом, пока дуба не дали».